Глава 17. Ангел небес. Венди видела, что я недоволен. Она знала меня как облупленного и поняла, в чем проблема. Прошло уже 10 лет с тех пор, как мы с Ричи записали первый альбом Rainbow. За те 10 лет я выпустил 7 студийных и 2 концертных альбома. Поиграл в 3 группах, отыграл сотни концертов, обогнул земной шар и переехал с одного конца страны в другой. Я сижу и говорю это сейчас и понимаю, что это больше, чем некоторым удается сделать за всю жизнь. Но когда ты проживаешь этот момент, все происходит настолько быстро, что даже не успеваешь перевести дыхание. Может быть, стоило бы поднять за это бокал, а то и 3. В физическом, духовном и творческом плане я проделал немалый путь. Я играл на одной сцене с 2 из величайших гитаристов в истории рок-музыки и записал с ними знаковые альбомы. Затем из ничего сколотил собственную группу, достигнув платиновых продаж. Многие ли могут этим похвастаться? Миллионы молодых ребят старались как могли пробиться в музыке, но так и не попробовали успех на вкус. Мне же довелось испытать это 3. Нам сулили светлое будущее, черт возьми, оно и было светлым. Но Венди знала, что я человек творческий и плохо переношу грозы и ливни, которые иногда льются с голубого ясного неба. Во многом я был женат на работе, и даже возвращаясь вечером домой, никак не мог перестать о ней думать. Отдыхать я не любил. Если у меня и появлялось свободное время, я залипал в телек, смотрел какую-нибудь спортивную передачу, слушал классическую музыку и читал. Но даже тогда мозг все равно не отдыхал. Я постоянно думал о том, что дальше. Однажды мне кто-то сказал, что акулы должны постоянно плавать, иначе умрут. Вот я и чувствовал себя акулой. Неизбежным образом это сказалось и на музыке. Мы не сбавляли обороты и не жалели сил. Я непрерывно трудился с тех пор, как сколотил Дио. И как только завершился мировой тур в поддержку The Last in Line, этот цикл начался снова. Результатом станет самый мрачный и атмосферный альбом в моей дискографии. Такой же радостный и праздничный, как и все, что я делал раньше, но все же в чем-то совершенно другой. Я всегда четко представлял, какой должна быть моя группа. Что бы ты ни делал, делай очень хорошо. И если образы и звуки, рождавшиеся в голове, теперь стали более мрачных тонов, а группа начала терять чувство единства и общую цель, которая была с первых дней. Что ж, пусть будет так. Значит, сделаю великолепный мрачный альбом. Ничто мне не помешает. Таким было настроение. После всех изменений и долгого 8-месячного тура новую пластинку я решил сочинять в Лос-Анджелесе. Мы забронировали репетиционную студию, чтобы джимовать и сочинять. И перед тем, как начали работать, Вивиан пришел поговорить о деньгах и авторстве песен. Сказал, что понимает, когда группа только появилась, я вкладывал свои деньги и руководил группой. Но к 3-му альбому я, по-видимому, сказал, что мы вернемся к этому вопросу. Как по мне, он выбрал крайне неподходящее время. У нас забронирована студия, и нужно было прийти туда не с пустыми руками. А деловые вопросы можно решить позже, и я попросил его подождать. И вообще, переговоры – это не ко мне. За них отвечала Венди, и чертовски здорово с этим справлялась. Может быть, по этой причине Вив и пришел сначала ко мне. Думаю, весь негатив в наших с ним отношениях, который я не замечал из-за успеха группы, теперь стал всплывать на поверхность. Я злился, поскольку считал, что был перед всеми честен. Скажу прямо, я очень ценил вклад Вивиана, но он добился успеха благодаря мне. Когда я позвал его, он был 21-летним пареньком в группе, о которой никто не слышал. То же самое и с Джимми. Его выгнали из Rainbow, а Wild Horses больше прославились тусовками и вечеринками, нежели музыкой. Винни был в Black Sabbath, моим лучшим другом, и решил пойти со мной вместо того, чтобы остаться с ребятами. Я никогда никого ни к чему не принуждал, никому не приставлял пистолет к виску, ни тогда, ни сейчас. Если меня считали угрюмым и упертым, попробуйте поработать с Ричи Блэкмором, а лучше с Тони Айоми. Я знаю об этом, потому что Вив сказал мне, как фанател от моего творчества до того, как мы познакомились. Подростком он гонял на тачке под альбом Heaven and Hell. Сказал, что не слушал Black Sabbath, пока не вышла эта пластинка, и, очевидно, в присутствии меня нервничал и переживал из-за ситуации, в которой оказался. Не думаю, что Вив смирился. Он всегда видел во мне того, кого хотел видеть. Рок-звезду, босса, лидера, которого он должен устраивать. Вив меня боялся. В результате наши отношения не развивались, и не уверен, что в этом есть моя вина. Он-то считал, что теперь, выпустив два альбома и работая над третьим, должен обладать равными правами. Я же видел это иначе, как и Венди. Ситуация усугублялась. Венди Дио. Меня действительно выводит из себя, когда они говорят, что написали все песни. Они принесли Ронни идеи, рифы, ставшие потом песней. Где хоть одна эпичная песня, которую они написали с тех пор, как работали с Дио? Может, они помогли сочинить Stargazer, Man on the Silver Mountain, Heaven and Hell или The Mob Rules? Ронни всегда держал группу под контролем. Ребята получали гонорары и авторские отчисления. И получают по сей день. Но почему-то об этом молчат. Ой, нас обокрали! Скажем так, группа называлась Дио. Все остальные музыканты были относительно неизвестными. Мы сочинили очень мрачный альбом в стиле Дио, и я назвал его Sacred Heart – «Священное сердце» в честь одного из любимых треков на пластинке, еще одна композиция, написанная всей группой. Для меня альбом действительно стал продолжением того, что я начал делать на Holy Diver. И я действительно считал, что заглавный трек не уступает Holy Diver или The Last in Line. Такой же классный, как и все, что мы делали. Открывающий трек, громоподобный эпик, King of Rock'n'Roll, был одной из наших лучших рок-песен, и ему навсегда было суждено стать ярким моментом живых выступлений. А Rock'n'Roll Children, моего авторства, одна из моих любимых песен, к которым я приложил руку, Hungry for Heaven, появилась благодаря очередной возможности, которую нам дал наш успех, предложение записать песню для саундтрека крутого голливудского фильма «Зрительный поиск» 1985-го. Классный фильм, в котором снялись Мэтью Модин и Мадонна в роли барной певицы, исполнявшей песню «Crazy for You». Вместе с Джорни, Форейнер и Сэмми Хагаром мы оказались в отличной компании артистов. В результате мы решили сделать новую версию «Hungry for Heaven» специально для альбома «Sacred Heart». Записали ее в Румба Рекордерс, в Каного Парк, неподалеку от Энсино, где мы с Венди теперь жили, в Вудленд Хиллз. Студия Румба пользовалась прекрасной репутацией на западном побережье. Там было записано множество потрясающих альбомов. Милое здание, но, к сожалению, оно не могло заменить нам то, что мы утратили. Отношения с Вивом лучше не стали, недоверие друг к другу, негодование и неприязнь продолжали расти, и внутри все бурлило и кипело, как зловещее зелье на огне. Отношения между певцом и гитаристом ключевые в любой рок-группе, и если они хотя бы слегка портятся, это сказывается на продуктивности. В результате Вивиан прилично сдал, и его вклад в творчество стал заметно меньше. Невозможно работать, не будучи преданным делу. Как музыкант, ты постоянно пытаешься превзойти самого себя, и изо всех сил стараешься стать еще лучше. Вместе с мрачной атмосферой на альбоме появилось больше клавишных тесситур Клода, но я бы солгал, если бы сказал, что остался полностью этим доволен. Напротив, было множество тех, кто приезжал, записывал свои партии и уезжал, вместо того, чтобы зависать как группа, что происходило на первых двух альбомах. А лейблу не терпелось любой ценой получить очередной хит. Я не осознавал, насколько сильно испытывал стресс. Но в день, когда мы завершили работу и отправили на мастеринг, я слег с болью в желудке, и меня сразу же забрали в больницу, где вырезали аппендицит. Было ощущение, что тело держалось до последнего, пока наконец не стало кричать, умоляя дать отдохнуть. Я провел в больнице 3 дня, и знаете что? Было замечательно. Я просто валялся, отсыпался, ел, залипал в ящик, отдыхал и восстанавливал силы. и никто не мог мне и слова, черт возьми, сказать, за исключением вопросов о том, как я себя чувствую. Венди взяла бразды правления в свои руки и принялась всем заниматься, пока я взял первый настоящий перерыв за более чем 10 лет. После этого, пока я восстанавливался дома, мы работали над идеями для обложки, и мне пришла в голову обалденная мысль. Обложку оформил художник Роберт Флорчак, и на ней были изображены руки с длинными серебряными ногтями, держащие хрустальный шар, внутри которого дракон в когтях держит драгоценное сердце. На раме надпись на латинском: «В границах снов я нашел для тебя священное сердце и золотую дверь». Заглавная песня «Священное сердце» была о поиске. И вот, собирая тексты воедино, я стал представлять сценическое шоу, где рыцарь сражался с драконом, чтобы выполнить свою задачу и забрать священное сердце. Идея меня увлекла, потому что все это можно было интерпретировать совершенно по-разному. История была для меня автобиографичной, если говорить о всех личных и профессиональных битвах, через которые я прошел и продолжал сражаться. К тому же, это отличный резвый рок-эпик, и я подумал, что в следующем туре можно построить потрясающие сценические декорации. Раньше в Диснейленде можно было получить специальные купоны. При наличии купона можно прокатиться на большем количестве аттракционов, нежели обычному владельцу билетов. Я хотел, чтобы фанаты, приходящие на шоу Дио, чувствовали себя так, будто получили этот особенный купон, поскольку я решил, что хочу сделать новые концертные шоу, похожими на аттракционы в Диснейленде, настоящей сказкой. Это шоу заберет вас из холодного внешнего мира и подарит воспоминания, которые будут длиться вечно, настоящий побег в другой мир. Когда я достаточно восстановился, мы отправились в Сан-Франциско посмотреть, как проходит создание сценического дракона. Когда мы туда приехали, они сделали только голову, но уже выглядело великолепно. Это были самые крупные сценические декорации. Но что-то меня не совсем устраивало. Он скорее был похож на крокодила, чем на дракона. А потом я понял, в чем проблема. Уши не двигались. Как только они приделали ему движущиеся уши, он стал похож на дракона. Вскоре мы нарекли его Дином. Пресса почему-то стала называть его Дензелом. Но как только мы начали репетировать с декорациями, всегда называли дракона Дином. Шестиметровый монстр располагался на подиуме высотой 2,5 метра, а в пасти была скрытая дверь, которую я мог открыть, показав священное сердце. У нас было огромное количество пиротехники и лазеры, внутри которых летучие мыши. Дин мог по команде изрыгать огонь. Все подиумы для инструментов были сделаны под видом горных скал, и Винни с Клодом находились высоко над сценой. Дракон был центральным элементом, и все зависело от парня, который им управлял. Звали его Стив Арч. Стив заставлял эту махину двигаться, как будто дракон действительно живой. Во время песни «Sacred Heart» я хватал лазерный меч и сражался с драконом. Затем раскрывалась его грудь, и можно было увидеть сердце, после чего Дин изрыгал у нас над головой огненно-красные струи пламени. Выглядело грандиозно, никакой компьютерной графики. Это шоу планировалось как наше самое масштабное. Гастроли начались в августе 1985-го. Мы выступили на фестивале Super Rock в Токио перед публикой в 25 тысяч человек. Спустя 3 дня стартовал 6-месячный тур по США. Дио были как никогда крутыми и популярными. Sacred Heart вышел в августе и тут же сравнялся, а потом и превзошел. С успехом в хит-параде альбом The Last in Line, быстро став золотым в Америке и снова добравшись до 4-й строчки в Великобритании. Также стал самым большим хитом в Германии и во всей Европе. Тем временем Rock'n'Roll Children и Hungry for Heaven также стали хитами. Несмотря на все это, компания «Альбом Тур» началась неблагоприятно. Вивиан снова подошел обсудить волнующий его вопрос, а я отправил его к Венди. В начале гастролей и без того испытываешь огромный стресс. Каждый день переживаешь за билеты на концерт, техники постепенно овладевают разборкой аппаратуры и установкой сценических декораций. Вокруг выхода альбома много прессы и шумихи. кровяное давление от всего этого только повышалось. И когда мы приехали в Японию на фестиваль Супер-рок, у меня случился нервный срыв. Rough Cut должны были выступить у нас на разогреве. Их дебютный альбом уже был готов и ожидался в середине турне. Том Аллом, прежде всего известный работой с Judas Priest, выступил его продюсером, и Венди, будучи их менеджером, принимала активное участие. Даже помогла написать пару песен, за что удостоилась авторства. Я тоже помог, сочинил им открывающий трек «Take Her» вместе с группой и Крейгом Голди. Когда альбом вышел, на обложке красовался нож, пронзающий сверкающее красное сердце. Кажется, где-то я уже нечто подобное видел. Как только мы добрались до Японии, Венди привезла обе группы в один и тот же город, но заселила в разные отели. Учитывая, что это первый концерт тура, она была ужасно занята. Это нормально. Я считал, что мы с Венди здорово друг друга поддерживали, но не стоит совмещать работу и отношения. Дио выступали хедлайнерами и должны были быть у нее в приоритете. Это крупный и важный фестиваль. С нами в одной программе находились Sting и Foreigner, поэтому о полноценных декорациях с драконом можно было забыть. Но Энди Секер, редактор журнала Hit Parader, прилетел на нас посмотреть. Hit Parader был одним из передовых журналов в Штатах, одно из немногих американских печатных изданий, где писали о хард-роке и хэви-метале, поэтому мне жутко хотелось устроить крутое шоу, с драконом или без него. Услышав, что Энди пропустил наше выступление из-за того, что Венди занималась Rough Cut, я слетел с катушек. Венди Дио. Все мы смирились с этим, особенно Энди, но Ронни рвал и металл, готов был меня убить. Однако в том конкретном случае виновата была я. Надо же ведь на кого-то орать, и на этот раз досталось мне. И Ронни было плевать, что все это видят. Те, кто работал на нас, знали, что иногда криков и драмы не избежать. Как и во всех масштабных рок-турах, но обычно это быстро забывалось. Так и работали. Я понимала, какое Ронни испытывает давление. Он был главным действующим лицом на сцене, заводил толпу, и все постоянно ложилось на его плечи. Он каждый день выкладывался на сцене и терпеть не мог, когда кто-нибудь работал в полсилы. В середине 80-х в моде были пышные шевелюры и грандиозные пластинки, вычурный вид и большие хиты. Если ты купил билет на шоу Iron Maiden, Judas Priest или Ози Осборна, ты получал за свои деньги максимальное удовольствие. С альбомом Sacred Heart мы не только вторглись в это королевство, а еще и корону забрали. Рецензии были невероятными, но гораздо сильнее радовала реакция публики на дракона. Я стремился подарить фанатам этот волшебный купон в Диснейленд и прокатить их на незабываемом аттракционе. Годы спустя шоу по-прежнему активно обсуждали. Мы выступали на крупных сценах, на больших аренах под открытым небом. Поэтому все достигало огромных грандиозных масштабов. Первый этап турне по США и Канаде состоял почти из 90 концертов, но когда мы триумфально завершили гастроли, нас ждало первое серьезное препятствие. По моему мнению, как я уже сказал, Вивиан больше не старался, как раньше. Он был и остается выдающимся гитаристом. На пике формы он стоит в одном ряду с Ричи и Тони. Какими бы ни были разногласия, я никогда не забывал, какой он потрясающий музыкант. Но Вив перестал смотреть с нами в одном направлении. И меня это жутко раздражало. Когда четверо парней делают все возможное, чтобы добиться успеха, а пятый вставляет палки в колеса, в лагере возникают проблемы. И снова в разгар гастролей Вив подошел ко мне поговорить о деньгах. И хоть он это и не сказал, но возникло ощущение, что говорит он не только за себя, но и за остальных. Вивиан все еще был молодым парнем, свободным от обязательств, не женат, без детей и ипотеки. Он легко мог взять гитару и поехать на гастроли, как я когда-то. Я это понимал. Он считал, что ему море по колено. Но я также для себя уяснил, что в музыке все имеет свой срок. Ничто не вечно, особенно творческие отношения. С Ричи я записал 3 студийных альбома, 100 не 2. Потрясающие пластинки. А потом все закончилось. И обе стороны в итоге поняли, почему так произошло. И нет смысла поддерживать натянутые отношения и сочинять посредственные альбомы только ради денег. Я знал, что дальше так продолжаться не может. Тур прервался после американского этапа в январе 1986 и должен был продолжиться в Европе в начале апреля, после очередной рекламной кампании. Все взяли небольшой перерыв, чтобы отдохнуть, и Вивиан улетел домой, в Ирландию, увидеться с семьей. Я встретился с Венди, чтобы обсудить ситуацию, как и обещал Виву. И мы пришли к справедливому предложению. По крайней мере, нам так казалось. Венди Дио. Это была очередная часть истории Ронни, которую спустя годы исковеркали в прессе. Но сейчас я все проясню. А случилось вот что. Во время перерыва между гастролями в США и Великобритании мне ни с того ни с сего позвонил юрист Вивиана. Сказал, что Вивиан хочет больше денег и долю в группе. Не помню, сколько он хотел. Возможно, удвоить сумму $1700, которую получал. Но помимо этого, он еще хотел часть доли. От всего получать процент, не просто авторский гонорар, который капал с продаж пластинок. Он хотел всего остального. Юрист сказал, что у меня есть 5 дней на принятие решения. Если я отказываюсь идти на эти условия, Вивиан не едет в европейский тур. Мы с Ронни не любили, когда нам указывают и приставляют дуло к виску. Поэтому решили забить и забыть. У Ронни с Вивом и так не складывалось. И когда спустя 5 дней юрист снова мне позвонил, я сказала, мы уже нашли ему замену. Вот и вся история. Позже Вив утверждал, что пытался дозвониться до меня. Он знал, где я нахожусь, но так или иначе, ни один из его так называемых звонков или сообщений до меня не дошел. Просто тишина. Вивиан считал, что его уволили, но я безусловно так не думал. Он пригласил своего юриста и выдвинул нам ультиматум. Либо мы подписываем соглашение, либо он уходит. Подписывать мы отказались. Он ушел. Не считаю это увольнением. Отчасти было грустно, что все так закончилось. Вив был и до сих пор остается потрясающим музыкантом. И делал ровно то, что я его просил. Он помог сделать более европейское звучание, благодаря которому Дио выделялись среди бесконечно появлявшихся лос-анджелесских групп. Но будучи прагматиком, я понял, что обратной дороги нет. То, что однажды было, безвозвратно потеряно. А раз потеряно, так тому и быть. По крайней мере, хотя бы на какое-то время. Как сказал бы мой старый дядюшка Джонни Дио, ничего личного, только бизнес. Хотя Вивиан, возможно, принял все слишком близко к сердцу. Это действительно был всего лишь бизнес, дружище. Музыкальный бизнес. Был один последний проект, в котором Вив участвовал до того, как ушел из Дио. И мы оба очень гордились тем, что приложили к этому руку. Благотворительная компания в лице Band Aid и Life Aid здорово задела меня за живое. Band Aid – благотворительная супергруппа, собранная в 1984 году с целью собрать деньги для голодающих детей в Эфиопии. Видя, как голодают дети, нуждаясь в помощи, я не смог остаться в стороне. Все это тронуло меня до глубины души, как и миллионы других людей, и я считал, что металлическое сообщество заслужило шанс внести свой уникальный вклад. После Band Aid и США на помощь Африке вышли синглы «Do They Know It's Christmas» и «We Are The World», и начались планы относительно благотворительного концерта Life Aid на стадионе Уэмбли в Лондоне, стадионе имени Джона Кеннеди в Филадельфии, в нескольких других странах по всему миру. Летом 1985 года мы с Джимми и Вивианом приняли участие в благотворительной кампании «Радиотон» в Лос-Анджелесе. Когда Джимми и Вив упомянули, что было бы здорово собрать несколько рок-музыкантов и придумать свою песню, я решил, что идея замечательная. Таким образом родился проект, беззаботно названный «Hear and Aid» – «Услышь и помоги». В результате появился альбом из 9 песен, все средства от которого пошли жертвам голода в Африке. И в пластинку входили треки Дио, Motorhead, Kiss, Rush, Scorpions и даже Джимми Хендрикса. Мы с Джимми и Вивом сочинили песню Stars, ставшую синглом, и за 2 дня в студию A&M в Лос-Анджелесе на запись приехали 8 вокалистов и 12 гитаристов. Там же была записана композиция We Are The World. И когда по городу прошел слух, вскоре у нас был свой звездный состав. Дэйви и Эдриан из Iron Maiden сорвались с гастролей World Slavery в поддержку альбома Iron Maiden Power Slave и прилетели. Прилетел и Роб Хелфорд. Нил Шон из Journey сыграл соло. В записи приняли участие музыканты Quiet Riot, Twisted Sister, Queensryche, Dokken, Motley Crue, Blue Oyster Cult, Ted Nugent и даже парни из Spinal Tap. Фрэнки Баннелли и Винни Аписи сыграли на барабанах. Ингви Мальмстин заглянул на огонек и сыграл соло. Вечеринка длилась 48 часов без перерыва, и мы сняли ее для документального фильма, а также клипа «Stars». У нас возникли большие планы относительно сингла и поддержки альбома. Нет ничего важнее, чем творить добро для других. Жаль только, что, сделав все настолько быстро, понадобилось долгое время, чтобы получить различные разрешения, и релиз отложили до января 1986-го, по иронии судьбы, именно когда Винни собирался покинуть Дио. Но все это оказалось в итоге неважно, поскольку пластинку прекрасно приняли во всем мире. Боб Гелдов помог договориться, чтобы в Лондоне концерт показали по телевизору. Мы собрали приличную сумму, свыше 1 миллиона фунтов, в Европе за первые пару недель. И может быть в 2 раза больше в Америке. Вроде думаешь, что уже все видел, пока однажды не осознаешь, что продолжаешь учиться, и человеческая природа не перестает удивлять. Сессии Here and Eight поменяли мое мнение о многих музыкантах. В студии присутствовали несколько ребят, которых все считали бунтарями и надменными рок-звездами. Но позвольте кое-что сказать. В течение 2 дней и ночей лето 1985 года они показали себя с наилучшей стороны. Оставили все свои самомнения и разногласия за дверью и сделали большое дело. Сколько бы мы ни собрали, если Here and Eight спас или изменил хотя бы одну жизнь, то все не зря. Тем временем после ухода Вивиана оказалось непросто найти ему замену, и нужно было сделать это как можно быстрее. Когда вторая часть турне почти подошла к концу, у меня не было ни времени, ни желания устраивать прослушивание. Был на примете один парень, я хорошо его знал, и с уважением относился к его игре. Некоторые были в шоке, когда новым гитаристом Дио объявили Крейга Голди, потому что слышали только, как он играет в группе Джуфрия, добившийся огромного коммерческого успеха своим дебютным альбомом. Но они звучали гораздо легче и более радиоформатно, нежели Дио. Мы с Венди знали Крейга с тех пор, как он отправился в Лос-Анджелес, загрузив в машину все свои пожитки. Серьезный гитарист. Быть гитаристом в Дио – задача непростая. У меня очень высокие требования, и Крейг должен был играть не только материал Вива, но и песни Сэббат, которые мне нравилось оставлять в программе, а также различные хиты Rainbow, которые я считал своими. Винни, Джимми и Клод уже многое успели в жизни повидать. И не один раз, поэтому новичку с ними на одной сцене не позавидуешь. Но Крейг вел себя как настоящий профессионал. Первое выступление Крейга в Дио вряд ли могло стать более значимым. Перед европейским туром мы должны были появиться на очень популярном еженедельном шоу в Великобритании «Подземка». Оно выходило в прямом эфире в пятницу вечером из студии в Ньюкасле. И вела его жена Боба Гэлдальфа, Паула Йетс, звезда большой величины. На шоу были все жанры музыки, и группы играли живьем, никакой фанеры. Поэтому нужно удивить, иначе у тебя нет шансов. Крейга бросили на амбразуру, но он блестяще справился, ни разу не сбился с ритма. И потом нас было не остановить. Не скажу, что в одночасье мне стало лучше, но груз постепенно спадал с плеч. И когда тур возобновился, я почувствовал прилив сил и прекрасное настроение. Увидел новые возможности, на горизонте замерцал какой-то новый свет. Мы проехались вплоть до Британии и Европы, включая аншлаговые концерты в лондонском Хаммерсмит Одеоне, где в прошлом я не раз добивался триумфа. Затем снова вернулись в США, после чего обратно в Японию, на 7 концертов, где проданы все билеты. Было это в сентябре, где к моему невероятному восторгу, впервые со времен Rainbow, я выступил в Будакане в роли хедлайнера. Были и другие яркие моменты. Последующие аншлаговые шоу в форуме перед толпой 12 тысяч человек в моем городе-побратиме Лос-Анджелесе и 11 тысяч человек в Cow Palace в Сан-Франциско, а потом шоу, о котором я мечтал всю жизнь. Сольное выступление на Madison Square Garden. Я выступал там пару раз с Black Sabbath, но теперь впервые смог отыграть сам, а не пытаться выехать за счет других. Мы выпустили концертный альбом «Intermission» как хорошее напоминание о туре и успехе, и даже записали замечательную новую песню «Time to Burn» – потрясающий новый гимн Дио, написанный группой в соавторстве с Клодом и Крейгом. Но все же потом пришлось попрощаться с еще одним весьма популярным участником нашей гастрольной группы, и он был большого размера. Каждый вечер на сцене я сражался с драконом Дином около 150 раз. И хоть, можно догадаться, я всегда побеждал, этот громила всегда возвращался и хотел еще, пока мы не отыграли финальный концерт тура в Японии. Он словно знал, что настало время отправиться в огненную Вальхаллу. В последний раз пиротехника вылетела из его светящейся пасти, и он как бы завалился на бок. Винни пришлось увернуться, чтобы его не придавило этой махиной. И все. Дракон издал последний вздох и был повержен. Мы вернулись в Лос-Анджелес, и Клод сказал, что нужно поговорить. Я знал, что остальные участники группы воспримут уход Вивиана не так близко к сердцу, поэтому пригласил Клода к нам домой на ужин. Он сказал, что его пригласили на прослушивание в Foreigner. И уже отправили ему билет на самолет первым классом до Нью-Йорка, вылетавший на следующий день. Мы с Венди дали ему понять, что не хотели бы с ним расставаться, но если он хочет, мы препятствовать не будем. Наше благословение Клод получил. Затем я ему сказал: «Послушай, я знаю, что мы тебе много всего обещали, но по той или иной причине этого не произошло. Однако я хочу все исправить. На следующем альбоме, может быть, будет соло на клавишных. В следующем туре оно, безусловно, будет. Я хочу, чтобы ты стал клавишником, которым пожелаешь». Клод напомнил мне, что в период альбома «Sacred Heart» я говорил то же самое. Но я объяснил, что с тех пор обстоятельства изменились. Работникам сцены следовало получше подумать, как использовать его клавишные. И это была моя вина. Я взял на себя полную ответственность и поклялся, что больше мы такую ошибку не совершим. Мы разговаривали с ним до глубокой ночи. Мы оба согласились, что Лос-Анджелес кишит музыкантами, и если тебе посчастливилось попасть в группу вроде Дио, то ты бы не отдавал так просто свое место. Ведь каким бы ты ни был профессионалом, всегда есть тот, кто готов занять твое место. Никто не приставляет пистолет к виску. В этом бизнесе у тебя всегда есть выбор. Пан либо пропал. Иногда приходится идти ва-банк. Забавно, потому что разговаривая с Клодом, я представлял, как мог бы оказаться на его месте, беседуя с Ричи или Тони, когда я все еще хотел все делать по-своему. Но такого разговора, увы, не было. За 10 лет я сильно изменился, и пришлось не раз познать жестокий урок. Мы с Ричи проделали фантастическую работу, но когда настало время и я ушел, он и глазом не моргнул. Тут же нашел Грэма Боннета, полностью изменил звучание группы и выпустил в Европе парочку успешных пластинок. Мы распрощались с Тони и Гизером, и не успел я глазом моргнуть, как в Black Sabbath оказался Ян Гиллан. Хотел ты того или нет, но мир вращался и приходилось учиться вращаться вместе с ним. В общем, мы разговаривали с Клодом до поздней ночи, и я был очень рад, что он решил не лететь в Нью-Йорк. Той ночью мы пожали руки и разошлись, предвкушая будущее группы. Если последнее десятилетие меня чему-то и научило, это не пытаться что-либо предсказывать. Будучи вокалистом Elf, я даже в самых диких фантазиях не мог представить, что со мной произойдет. Что буду сочинять музыку с одними из лучших и величайших рок-артистов в мире. Выпускать альбомы, о которых будут говорить с той же любовью и уважением, которых удостоились пластинки моей юности. Начать с чистого листа, сидя в машине, когда мы с Венди проехали почти 5000 километров до Лос-Анджелеса. Нашей последней надежды – сколотить группу и с нуля подняться до мировых гастролей и огромных арен. Звучит безумно, даже нереально. Но случилось именно так. Куда дальше? Ну, сейчас, только что отыграв очередное шоу, пойду на улицу раздавать автографы, петь на сцене, описывать свою жизнь в стихах, либо сидеть с Венди и предаваться воспоминаниям о былом. Вот что я люблю. И ни на что бы это не променял.